Девчонку трясло. Она не понимала, что рядом друзья. Кричала и пыталась расцарапать слоновское лицо. На шее ведущего мобиль Марата уже красовалась кровавая полоска. «Где ты живешь, дура?» «Не трогай меня!» «Ну, жена больно!» «Не прикасайся ко мне!» «Маньячка!» — пробормотал Марат. «Куда едем, Грег?» «Сейчас узнаем!» Сквозь зубы процедил Слановский. Ему наконец-то удалось перехватить руки девушки, навалиться на нее и прижать к сиденью. «Не прикасайся ко мне!» «Никто тебя не тронет, дура! Мы безы! Скажи, где ты живешь?» «Не прикасайся ко мне!» Схлипнула девушка. «Пожалуйста, не прикасайтесь!» Она поняла, что не может сопротивляться здоровенному Грегу. Перестала вырываться, и по ее щекам потекли слезы. «Прочитай ее балалайку!» Марат остановил мобиль, вытащил сканер, вышел из машины и направил его на затылок девушки. «Сретенка, салон мамаши Даши. Знакомый адрес». Сотрудники отдела прямых переговоров переглянулись. «Теперь понятно, почему она в VIP-списке». «Поехали к гадалке. Вернем ей собственность». «Мамаша уехала. Рано утром», — глухо проронила девушка. «Нет ее». Безы снова переглянулись. «Тебя как звать, красавица?» «Матильда». И сразу. «Отпусти, больно! А вырываться я не буду». «Поняла, что мы тебя не тронем?» «Да». Марат вернулся за руль. Слановский отстранился от девушки и достал из кармана сигареты. «Когда мамаша вернется?» «Вы ее знаете?» «Не твое дело». Грег раскурил сигарету. Глубоко затянулся и выпустил дым в приоткрытое окно. «Друзья у тебя есть? У кого ты можешь побыть, пока не вернется мамаша? Я не хочу оставлять тебя на улице». «Не надо за мной присматривать, я в порядке». «Ну, мне лучше знать, надо присматривать или нет. Отвезем тебя к друзьям». «Каким еще друзьям?» «К твоим», — отрезал Слановский.